Wischen. Акцентируем на вдохе себя, дышим. Дышим глазами межброви. Точку третьего глаза. Если кто не чувствует, еще там покрутите у себя. И задувание свечи, вдох. Дышим. Мощнее вдох. Готовим йони мудру. Вдох, задержка. Собираем йони мудру. Расслабляемся. Продолжаем рассматривать картинки, слегка надавливая основанием ладони на глаза. Отслеживайте плечи, сильно не поднимайте шею. Не открывая глаз, подняли голову, опустили руки вниз. Большой указательный пальчик соединили. Поем 7 раз ом. Вдох. Как бы сквозь предметы, туда далеко-далеко в глубину. Мы как бы перед собой вот, ну, не видим, мы туда дальше проникаем. Вглубь реальности туда. Стараемся не моргать. Представляем перед собой пламя свечи. Представьте себе деревянный стол. На нем стоит свеча. И мы смотрим на яркое пламя свечи. Пламя большое. Мы смотрим на самую яркую среднюю часть желто-оранжевого цвета. Чувствуем, как это пламя свечи, свет этой свечи нагревает нам область третьего глаза. Закрываем мягко глаза. И ощущение свечи оставляем в третьем глазу. Представьте себе, почувствуйте, увидите эту свечу, которая горит в области третьего глаза. Еще раз, 7 раз поем ОМ, стараясь не терять ощущение третьего глаза и вот этой визуализации свечи. Прям ОМ поем вот в этот образ свечи. Вдох. еще раз открывает мягко глаза, смотрит как бы сквозь предметы. Продолжаем визуализировать, представляя свечу. Представляем, что мы сидим, может быть, в какой-то деревенской избе, стилизованный, может быть, деревянный стол, на столе свеча. Мы смотрим на свечу. Она такая яркая, что даже немножко слепит нас. Мы это все равно терпим, глаза не закрываем. И ощущаем пламя свечи на своем третьем глазе. Третий глаз – это концентратор энергии. Туда можно собирать энергию, оттуда можно распределять энергию. Это вам на будущее. И стараясь сохранить ощущение свечи, закрываем глаза. Свеча остается в области третьего глаза. И пробуем мысленно отодвигать свечу. При этом пламя становится меньше, но ярче. Так что свеча у нас постепенно превращается в яркую звезду. И вот звезда четко попадает нам в третий глаз. Если кому непонятно или вот потерял связь, представьте себе небо в тучах ночное, вот разрыв облаков, и там светит яркая звездочка сквозь разрыв облаков. Вот это ощущение. Там могут быть колечки, звезда в колечке, звезда на фоне. Вот эта же звездочка – это ваша внутренняя духовная сущность. Вы можете всегда к ней обратиться и получите ответ. И представляем, что у нас в голове находится специальный такой орган. Можно его представить в виде кристалла, который находится внутри головы. Представляем кристалл. И в нем заключена вот эта звездочка. И снова эта звездочка начинает все ярче и ярче разгораться. Мы прям физически ощущаем, как вот в этом кристалле появляется свет, много света. Он начинает светиться ярко и сверкает всеми гранями. Он настолько ярко светит, что освещает всю голову внутри. Настолько ярко, что вот через кости черепа, как бы прожектор такой у нас светит из третьего глаза. Дыхание спокойное, ровное. И постепенно от этого кристалла начинают распространяться теплые лучи, которые заполняют сначала всю голову. Голова становится в прямом смысле слова светлой, светящейся. И постепенно начинает заполняться шея, грудная клетка, свечением заполняем все тело. Чувствуем, как все наше тело налилось светом, очень ярким светом и теплом. Вот с помощью этого света мы можем трансформировать все свое тело по-любому, так как нам захочется. Поэтому старайтесь держать у себя в голове образ идеальной своей физической формы или образ идеального тела. Кристалл у нас остался, продолжает светиться, и все тело у нас заполнено живительным, теплым светом. Попробуйте поуправлять этим светом, может быть, сделать чуть ярче или наоборот, потускнее свет. И этот свет, он не просто светит, он еще и греет все ваше тело. Старайтесь здесь достичь состояния шавасаны. Очень хорошая поза сидячая. Здесь вы не заснете, а с другой стороны наполните все свое тело легкостью и светом. Отчетливо ощущайте область третьего глаза. Это может быть как кнопочка такая вдавленная или выпуклая, или теплая область на лбу. Разные ощущения могут быть. И в свободном режиме просто сейчас попоем ОМ. Не обязательно одновременно. Волну будем делать такую. То есть, как только закончился ОМ, просто не дожидаясь, включайтесь, дальше продолжайте. Oh. раз отслеживаем внутренний свет, которым мы наполнились, почувствовали остатки вибрации, гудения. Вот это называется антартратака, то есть внутреннее наблюдение за внутренним огнем. И также антарджапа, то есть тогда, когда у вас в голове продолжает вибрации, гудение мантры, оно может быть, может исчезнуть. Просто вы, как сторонний наблюдатель, отслеживаете это, но не оцениваете. Делали вдох. С выдохом уронили голову вниз. Открываем глазки, поднимаем голову. На сегодня закончена тренировка. Желаю вам практиковать. Пожалуйста, не переусердствуйте, но и в то же время не забывайте о практике, делайте ее. Вот, удачи вам, всего хорошего, домашнее задание. На здоровье. Так, единственное, здесь маха мудрый у нас пока нету. Пункт 8. А все остальное вроде бы есть. Держится. Держали. Ага. Держи. Держи. Вот этот пункт 3, то, что мы делали сегодня, да. Ну, Капалабхати понятно, Бхастрики понятно. На 6 точек, вот то, что мы делали, да, арохан, аварохан, петельку вот эту. Талаби знаете, джихву знаете, напхи знаете. Три банха новенькие у нас, да, просто отработать, что это такое. Три подхода. То есть вспомнили, что джиланхар, это не просто голову уронили, да, вытянулись, увели. Можно сделать это с задержкой, три банха, да. Отпустили, выдохнули, отдышались. Следующий подход. Так, маха мудрую не берем пока, пункт 8. Йони мудро понятно. Тратака на свечку два раза в неделю понятно. Антар тратака – это то, что мы сегодня делали. Может быть, не так много, не так долго, но вот это пытаться трансформировать свечку, звездочку, кристалл, вот эти вещи все попробуйте сделать. Лицо что? Лицо видела. Ну, трансформировалось, как бы нечетки. Класс, это да, это здорово. И что-нибудь получалось, Оль? Темнотища, да. Значит, смотрите. 3D темнотища? Это на самом деле да. То есть вы замечали, что когда на свечку смотришь, потом закрыл глаза, она продолжает светиться, да, свечечка. А потом она начинает цвет менять. У кого-нибудь было такое? Вот, она в негатив, она черная становится. Вот на черном фоне она еще более черная становится. Вот, и это очень удивительно, что вроде бы так как-то, да? А у меня вот звездочка, она какое-то время держится в кругу. Да. А потом она становится вот как раз наоборот темным пятном. Да. И там уже начинает меняться. Значит, смотрите, друзья, у каждого свои там есть особенности, восприятия. Это такие тонкие уже как бы структуры задействованы, что я могу просто советовать, что, во-первых, не пугайтесь, если у вас что-то не как у других. Да? Интересно. Интересно, конечно, да. Значит, если вы хотите, если трудно, просто берете свечку, обычную делаете тратаку на свечку, и не маленькую вот такую, да, старайтесь вот купить, чтобы пламя такое было вот в полпальца, да, это очень классно тогда. Там реально сядьте и посмотрите на нее, продышите. Это у нас пункт есть, 11-й. А нужно уджарить, да? Нет, мы сначала просто сидим и ничего не делаем. Нам надо полностью расслабиться. Можете спеть вот этот цикл омов. Закрыли глазки, 7 раз пропели, открыли, держите, смотрите 3 минуты, 5 минут, снова закрыли, если есть время, конечно, да, снова пропели. Вот так вот 3 цикла делают. И у вас ум входит в очень удивительное состояние. Он как бы такой зависающий становится, объемный, большой. Ну да, тоже вот ОМ, а само по себе да, очень классное. Но... Ну вот. Почувствовали, да, вот звук он меняется. Он такой какой-то то ли плотный, то ли такой объемный становится. Вот. Звенеть начинает. Зубы. Зубы, да. Пломбы вываливаются. Ультразвук. Ну вот. А будет домашнее задание в этом предполагании? Да, я выложу в кабинете там, так что. Ну, я просто не успеваю иногда, так что вы меня простите, да. Вот. Ну хорошо. Звук. Это, а вот у тебя что зудел? Ты, наверное, зубами так. Ты, наверное, через трубочку дул. А можно вам карточку денег? Да, конечно, да. Я скину. Если я найду. Или скиньте как-то. Я скину вам на этот. На телефон. На телефон, да. А, ага. Все, Ир. Так.